Второе явление Дона Хименеса. Роясь в сумке, она поднялась на второй этаж. Ключ, как всегда, открыл замок с пятой попытки. Наконец она попала в квартиру, и тут же до ее слуха донесся мелкий женский смех, такой серебристый и музыкальный, что Лора сразу догадалась. К Гале пришел мужчина. Интересно, что за субъект появился на Галином горизонте? Лора заглянула на кухню, и ее лицо чуть было не вытянулось. Успела собрать в последний момент. Галя заваривала чай, а помогал ей Альберто Хименес собственной персоной. Это был сюрприз от слова «черт побери», как любила говорить мама. Сделав приятно удивленное лицо, Лора поздоровалась. Альберто кинул на стул полотенце и торопливо подошел. «Сарита, ради бога, не броните меня за появление без приглашения». Галя, развернувшись, внимательно следила за их встречей. «Что вы, Альберто, я вам всегда рада». Дон Хименес взял ее руку и, глядя в глаза, поцеловал пальцы. «Хотелось бы надеяться». «Позер». Лора улыбнулась и отняла руку. От макушки до пят Галя превратилась в одно большое ухо. Лора заметила и улыбнулась еще раз. «Поверьте, Сарита». Если бы не важное дело, ни за что не посмел бы явиться без приглашения. У меня к вам разговор. Но если это совсем неудобно, и мой проступок кажется вам дико бестактным, то я, конечно, безусловно... Полно, Альберто. Я знаю вас как истинного идальго, и уверена, что просто так без приглашения вы бы ко мне не пришли. Это был укол, но Альберто, счастливый, что его не выставили вон, моргнув, отвечать не стал. Однако выразил лицом полнейшую готовность слушать и повиноваться. «Прошу ко мне в комнату». Лора сделала шаг по коридору. «Вы позволите?» — выступила на авансцену забытая Галя. «Мы заваривали чай, и он уже готов. Может быть, наш гость все же выпьет чашечку?» И сопроводила вопрос такой робко-очаровательной и сладкой улыбкой, что оба ее визави поняли. «Не останутся, смертельно обидит котенка». Лора услышала это «мы», а еще «наш», и, подумав, тоже улыбнулась. Еще слаще. Дон Хименес посмотрел вопросительно. Лора пожала плечами и поплелась к столу, вокруг которого уже порхала Галя, разливая хваленый чай. На столе стояла большая коробка с дивными иранскими финиками. Хименес явно готовился. «Хочет подкупить вкусняшками», догадалась Лора. «Ну что же, теперь и финики не есть». Она глотнула чай и положила в рот крупный душистый финик. Альберто нежно посмотрел на нее и тоже съел одну штучку. Галя, не поднимая глаз, откусила кусочек. Картина была прямо пасторальная. «Полный пердемонокль», как сказала бы мадам Тимофеевна. После идиллического чаепития Лора чувствовала себя засахаренным цукатом. Настроение испортилось, и даже приглашение от родственников на семейное торжество в Виторию, которое передал ей Хименес, не смогло утешить ее окончательно. Она в который раз почувствовала, что присутствие этого человека напрягает ее. Его лощеность казалась приторной, как иранские финики. Вкрадчивые манеры лицемерными, а больше всего раздражало какое-то лакейское стремление подстроиться к ее настроению. Это заглядывание в лицо вообще бесило невероятно. Иногда Лора ловила себя на желание просто оттолкнуть его. Она с трудом переносила любое нарушение личных границ. А Альберто делал это с навязчивым постоянством. Вот и теперь, пока она читала письмо от испанских родичей, он приблизился вплотную и стал заглядывать через плечо. Лора сделала шаг к окну, развернулась, поднося бумагу к свету. Дон Хименес зашел сбоку и снова завис над ухом. «Да ты ж!» «Альберто, спасибо за приятные новости». Лора почти побежала к столу, убрала бумаги в ящик и, с трудом приведя лицо в нормативное состояние, как любил говорить отец, снова повернулась к гостю. «Вы поедете?» — с надеждой спросил Дон Хименес. «Хотелось бы. Я готов сопровождать в качестве личного переводчика». «Ну, наконец-то! Вот где собака порылась!» Вот что привело его незваным гостем в ее дом. Он все спланировал и подготовил. Ах ты, муха липучая! «Альберто, я благодарна за ваш энтузиазм, но, скорее всего, я поеду с родителями, и личный переводчик не потребуется». «Я уже известил их. Дон Антонио, скорее всего, поехать не сможет, но уверил, что будет рад спонсировать поездку вашей матушке и вас». «Ну все». Лора почувствовала прилив бешенства и уже открыла рот, чтобы сказать все, что думает о его способе добиться ее, но тут в дверь осторожно постучали. Гренадерскими шагами Лора промаршировала к двери и резко распахнула. Милое создание мялось у порога, не решаясь зайти. «Простите за беспокойство», — Галя взглянула Лоре через плечо. «Альберто просил найти информацию о Тамарикуче и Камайриче. Я могу сбросить ему ссылку на Вайбер». «Тамарикуче и Камайриче? Это что за бред?» Лора повернулась и вопросительно посмотрела на Хименеса. Тот, кажется, был смущен. «Галина, я вам бесконечно признателен. Продиктуйте номер телефона, я найду вас в сети». Лора посторонилась, пропуская гостя. Слава богу, догадался не тащить Галю к ней в комнату. Пока шел обмен телефонами, она взяла себя в руки и, уверив Дона Хименеса, что все хорошенько обдумает и сообщит о своем решении, проводила гостя с вполне сносной любезностью. Закрыв, наконец, входную дверь, Лора пошла к себе и уже было добралась, но тут вновь появилась Галя. «Прошу прощения, Лора. Наш гость так и не выпил чаю. Мне жаль. Японский чай очень полезный. Не составите компанию?» На этот раз соседка говорила не манерным, а обычным человеческим голосом, и Лора не стала ей отказывать. А Ольге Тимофеевне сказала: «Знаете, мне даже жалко Галю». «По-моему, это тот случай, когда ноги растут из отчаяния». Мадам Тимофеевна фыркнула и помотала розовой пушистой головой. «Не поверила».